Это янтарь, Мария, улыбнулся я. Под медицинские артефакты подходят только драгоценные и полудрагоценные камни. Я встал и достал из ящика верстака бархатный мешочек, раскрыл его, и содержимое заиграло миллионом цветов. Когда вы освоитесь с обычным янтарем и сможете лечить головную боль, то каждый из вас перейдет к своей персональной теме. Спрятал мешочек обратно в ящик и стал указывать на ребят. Волков, у тебя будет лечение колото-резаных ран и остановка кровотечения. Тихон, ты займешься желудком и поджелудочной железой. У Маши будет печень. Ну, а у Лиди — хламиой. Звук пощечины разлетелся по сараю, но Волков был собой доволен. Улыбался во все свои 30 зубов. Ему бы к дантисту сходить. Нет, вспыхнула Лидия. Что угодно, только не урология. Хорошо, тогда проктология, кивнул я, одно из самых легких заданий. А можно что-то другое? Лицо Лидии стало еще краснее. Как свекла. Лидия, геморрой – это бич нашего времени, прошептал Волков у нее за спиной. Тебе памятник поставит. Я тебе его сейчас поставлю, прошипела девушка. Потом миловаться будете, хмыкнул я, отчего оба тут же прекратили переругиваться и уставились на меня, будто ничего не было. Для облегчения работы, вот вам секретная техника. Когда будете медитировать, положите руку на камень. Почувствуете, что он меняет температуру, значит, вливаете под стихию тепла. Если будет казаться, что он пытается выскочить из ладони, значит, вливаете движение. Понятно, откуда ты столько знаешь? Протянула Лидия, в учебнике об этом ни слова. Секреты рода, пожал я плечами, в каждом есть такие книжки. Не пойму, почему в академии это не рассказывают. Ох, как же хорошо, наверное, иметь секреты рода, протянула Мария восхищенно. Это придает статусность. А женщинам только это и надо, да? Ни с того ни с сего буркнул Тихон. Статус и богатство, да, земли, власть, титулы — это главное, да. Тихон, ты чего? Удивился Володя Волков. Кого-то покусала муха чужих успехов, насмешливо сказала Лидия. Я не об этом, смутилась Маша. А вот у меня нет никаких секретов и титулов, Тихон продолжал распаляться. Его ноздри раздувались, как кузнечные меха, а кулаки сжались до побелевших пальцев. И таких, как я, тысячи. И что, нам теперь не жениться? Мы никому не нужны, раз нами никто не восхищается. Дружище, ты чего завелся? Прогудел за моей спиной Жорик. Тихон тут же бросил на него острый взгляд, и Жорик отступил. Молчу, молчу. Кажется, у кого-то давно не было. Начало Волков ехидно, потом встретился со мной взглядом, нервно сглотнул и выдал. Тренировочного поединка. Вот, чего не было, да только вчера. Тихон, действительно, не дал я Лидии закончить, может, тебе на арену, выплеснешь злость в бою, Володь. Да я с радостью, улыбнулся Волков. Нет, качнул головой Тихон и решительно глянул на меня. Давай с тобой, Кирилл. А во, глаза Волкова слегка расширились, и он протянул восхищенно. Аппетиты растут. А давай, не стал я слушать Володю. Скинул плащ, пиджак, разулся и прошел на песок арены. Вова, командуй. Раз, два, начали. Тихон позабыл все, чему его учил Волков, и кинулся ко мне, за что сразу же и поплатился. Я отошел в сторону и подставил подножку. Стоив, покатился по песку. До трех раз, выдал он, тут же вскочив на ноги. Я не успел кивнуть, а он кинулся снова, и снова полетел на песок. В третий раз Тихон действовал осторожней, ноги приняли правильное положение, шаги стали плавными. Он аккуратно приблизился, повел плечами, совершая пробные удары, затем провел несколько пробных серий. Вдруг его глаза полыхнули злостью, и он остервенело рванул вперед. Его руки так и замелькали с огромной скоростью. Он перемещался вокруг меня, лупил по воздуху. Даже не лупил, а махал, как базарная торговка, когда кричит: «Ловите вора!» Я никак не мог понять, что с ним происходит. Откуда такая ярость? Он словно терял последние зачатки рассудка. Это не было проблемой. Бессистемность ударов не представляла опасности, но причина была мне не ясна. Потому я решил ему подыграть. Раз он так хочет победить, то пусть возьмет хоть один раунд. Может, ему это надо. Может, снова дело в Маше, и он хочет покрасоваться перед ней. Что ж, мне не сложно. Сказано, сделано. Отступил не в ту сторону. Подсогнул ноги в коленях и подставился щекой под удар. Тихон увидел возможность и воспользовался ей. Крутанулся и влепился всей дури мне в лоб. Мою голову качнуло, а Тихона аж развернуло на месте. Хра! Вырвался хрип из его рта. А-а-а! Схватился он за руку. Кажется, я слышал хруст. Да кто ж так бьет, в лоб? А, кажется, я руку сломал, запричитал Тихон. Он затряс рукой и ноги его подогнулись. Мои пальцы. Он стал заваливаться на песок, и я подхватил его подмышки. Протащил через всю арену и уложил на диван. Ребята тут же собрались вокруг него. Не, ну удар был хорош. Волков оценил побледневшее от боли лицо Тихона. У Кирилла вон, даже след на лбу остался. Тебе не больно? Маша попыталась коснуться моего лба. Я тоже как-то наставника так ударил. Два пальца сломал, сочувственно произнес Жора и показал ладонь. Во, до сих пор кривые, срослись неправильно. Тихон на них не смотрел и только поскуливал в ответ. Видимо, у нас новая тема, решила вставить свои 5 копеек и Лидия, переломы. Я угадала, направил в Тихона немного энергии жизни и тепла, чтобы снять боль, и посмотрел на ребят. Лидия в чем-то права, нельзя Тихона оставлять в таком состоянии, почему бы и не помочь ему показательно. Но не успел я ничего сказать, как зазвонил телефон. Со вчерашнего дня я поставил на шальную отдельную мелодию, чтобы всегда знать, когда она пытается выйти на связь, знать и не пропускать. Кириллу, без приветствия раздался в трубке ее голос, я нашла черепа. Кириллу, приезжай. Лидия Чернышова-Кругликова на встрече студентов. Актовый зал Академии гудел от голосов. Студенты собрались на традиционную предпраздничную встречу, время, когда можно было пообщаться с учащимися других факультетов, обсудить последние новости, завести полезные знакомства. Лидия стояла у колонны, наблюдая за происходящим. Ее безупречная осанка и холодный взгляд создавали вокруг невидимый барьер, никто не решался подойти слишком близко. Именно то, что ей сейчас нужно. Информация об Орлове ждала изнутри. Боря видел его ночью, крадущегося по коридору. Но действовать напрямую глупо, слишком очевидно, от кого пошел слух. Нужен другой путь. Мимо прошла группа старшекурсниц. Их звонкие голоса разносились по залу. А вы слышали? В кружок артефакторики новеньких приняли. Да, теперь там не только проволоку плетут. Говорят, будут делать что-то для больницы. Ой, а правда, что Орлов? Лидия поморщилась. Опять он. Всюду только и разговоров, что об Орлове. Она перевела взгляд на другую группу студентов. Около фуршетного стола собрались представители разных факультетов. Высокий брюнет, кажется, с боевой магией, активно жестикулировал. Представляете, теперь у него личная гвардия, и все с магическими способностями. Да ладно, удивился его собеседник, где он столько магов нашел. Говорят, сам тренирует, у него же связи один. Краем глаза Лидия заметила, как один из студентов, Михаил Северов с третьего курса, при упоминании Орлова едва заметно дернулся. Интересно, она медленно двинулась вдоль стены, внимательно наблюдая за присутствующими. Люди собирались группками, обсуждали последние новости, смеялись. Огромные хрустальные люстры заливали зал мягким светом, играя бликами на начищенном паркете. А я слышала, девушка в изумрудном платье понизила голос до шепота, что он убил магистра. «Да что ты говоришь?» Ее подруга картинно прижала ладони к щекам. «Как это возможно?» «Точно вам говорю. И теперь сам Бестужев». Лидия остановилась. В дальнем углу зала она заметила Анну Веретенникову. При очередном упоминании Орлова девушка побледнела и отвернулась. Еще одна. Музыканты на небольшой сцене заиграли что-то легкое, ненавязчивое. Звуки вальса смешивались с гулом голосов. Несколько пар закружились в танце, но большинство продолжали общаться. «Вы видели его новых подопечных?» Донеслось справа. «Этот здоровяк, как его, Георгий, кажется, да, и его дружки». Теперь в кружке артефакторики целая толпа. Орлов всех принимает, говорят. Виктор Савельев, стоявший неподалеку, сжал кулаки так, что костяшки побелели. Третий. Лидия позволила себе легкую улыбку, картина начинала складываться. Она прошлась вдоль накрытых столов, делая вид, что разглядывает закуски. Канапе, пирожные, фрукты, все выглядело безупречно, как и положено на приеме в академии. А вы знаете... Пухлая девица в розовом взмахнула бокалом с морсом. Говорят, он особняк купил. Целый особняк. Ну да, подхватил кто-то, после той истории с Осокинами. Дмитрий Волжский, стоявший у окна, резко отвернулся. Четвертый. Лидия мысленно добавила его в список. Она медленно обходила зал по периметру, впитывая обрывки разговоров. Везде только и слышно было. Орлов то, Орлов это. Как он силен, как влиятелен, какие у него связи. Тошно. Слышали? Он теперь планирует делать, кажется, что-то, голос затих. Да вы что, зачем ему, это какие-то, для простолюдинов, представляете, с артефактами и всем таким, ну и размах». Лидия улыбнулась. Большую часть слухов уже распустила она, и сейчас они работали для нее, против графа Орлова. Екатерина Званцева побледнела и поспешно отошла к выходу. Пятое, и явно не последнее, Лидия остановилась у высокого окна. За стеклами сгущались сумерки, в парке Академии зажигались фонари. Она мысленно перебрала имена. Пять человек, пять разных реакций на одно и то же имя. Что у них общего? Почему они так реагируют? Нужно копнуть глубже, но осторожно. Может, через общих знакомых. Лидия. Звонкий голос Софьи Трубецкой вырвал ее из размышлений. «Что же ты стоишь одна? Пойдем к нам». «Благодарю», но она замолчала на полуслове. К группе Софьи как раз подошла Мария Долгорукая. При упоминании последних новостей о кружке артефакторики она заметно напряглась. «Шестая. Ты слышала?» – щебетала Софья. «Теперь они будут делать артефакты для больницы. Орлов такой». Лидия еле сдержала торжествующую улыбку. «Шесть человек, шесть ниточек, за которые можно потянуть, и наверняка есть еще». Она вспомнила слова Бори. «Я видел его ночью, Лид. Он крался по коридору. Что ж, похоже, граф Орлов не так уж безупречен, как хочет казаться. И теперь у нее есть способ это доказать. Ткнуть его лицо в самое неприятное, что может быть. Засветился, оставил следы. Где да не важно. Главное, действовать аккуратно. Пусть информация пойдет через кого-то из этих шестерых, тогда никто не заподозрит ее причастность. А там, Лидия, снова позвала Софья. Ну что же ты, иду, она направилась к группе студентов, мысленно продолжая раскладывать будущий план по полочкам. Музыка становилась громче, разговоры оживленнее. Вечер был в самом разгаре. Лидия улыбалась и поддерживала беседу, но ее мысли были далеко. Кто из шестерых подойдет лучше всего? Через кого запустить слух, и как обеспечить максимальный эффект. Она посмотрела на свое отражение в окне. Безупречная прическа, элегантное платье, легкая полуулыбка. Никто и не догадается, что под этой маской зреет план мести. «Скоро, граф Орлов», — подумала она, — «очень скоро все узнают, кто ты на самом деле. И на этот раз я не промахнусь». Вечер продолжался. Лидия танцевала, общалась, смеялась над чьими-то шутками. Но ее взгляд то и дело возвращался к шестерым студентам, которые могли стать ключом к падению Орлова. Теперь осталось только выбрать правильный момент и правильного человека. Глава 8. Снова криминал ворвался в мою жизнь и внес коррективы. Что-то от продажи артефактов больше головняка, чем прибыли. Скорее бы решить вопрос с клиникой и получать легальные доходы. Кстати, как раз и решу этот вопрос с Шальной. Хотел же посмотреть недвижимость и подобрать подходящее здание для клиники. И что, что сейчас ночь? Время суток делу не помеха. Волков повел Тихона в медблок, остальные ребята отправились по комнатам, а я, пользуясь, что комендантский час еще не начался, отправился к воротам академии. Ждать Василия с бойцами пришлось недолго. От особняка до моего места учебы было всего 10 минут езды. Господин Иван склонил голову, открывая передо мной заднюю дверь. «Господин», — поздоровались Василий и Николай спереди. Иван залез на пассажирский диван рядом со мной, неловко скрючился, мы впервые ехали рядом, и Ладога взревела двигателем. «Все взяли?» — спросил я, чтобы отвлечься. Наблюдать в окно за приевшимися фасадами было скучно. Что я здесь не видел? Дом купца Арифьева, или студенческое кафе «Две страницы»? Это вначале Питер вызывает восторг и трепет, а потом... Когда ходишь тут каждый день, архитектурные виды приедаются. Хотя, новые улицы до сих пор могут поразить. Все-таки разнообразие фасадов поражает. Да, отозвался Василий, полный комплект брони и пули артефакты, наконец-то пришли. Отличная новость. Я, как узнал, что аристократы могут для гвардии использовать не обычные пули, а магические, сразу же заказал для своих бойцов. Великолепная вещь, если верить рекламе и словам Василия. Пробивают щиты до второго уровня магии включительно. Правда, и стоят целое состояние. Дружину ими не оснастишь, но у меня, слава богам, всего 5 бойцов. А еще, кроме прочего, пули эти имели разные свойства. Одни, как раскаленные угли, поджигали все вокруг. Другие, словно сосульки на минималках, подмораживали. Так что, пусть и потратились мы, как на новую машину, но теперь ребята должны с легкостью справиться с обычными бойцами черепа и магами первого, возможно второго ранга. Все от уровня резерва зависит, и их защиты. Я там еще одну вещь присмотрел, добавил Василий, пока мимо проносились вечерние огни города, а встречные машины спешили в гаражи и на родные места парковок. Медицинский комплекс первой помощи. Там есть артефакты, которые буквально спасают жизни. Серьезно, я подался вперед. Тема меня заинтересовала. Купи несколько и дай мне один. Коля, выдели финансы. Тоже хорошая новость. Особенно в свете моих намерений делать артефакты. Подсмотрю, что они там засунули в эту аптечку, и сделаю такие же, только лучше. Спасибо, господин, поблагодарил Василий. Он не идеален, конечно, но идеал и недостижим. А ты знаешь, как его улучшить? Заинтересовался я. Ну, Василий глянул на меня в зеркало заднего вида. Есть пара идей, с практической точки зрения. Тогда расскажешь потом, когда купишь, улыбнулся я. Возможно, я смогу притворить твои хотелки в жизнь. Понял, принял, кивнул Василий и добавил. Да, я нашел вам доктора, как просили, бывший военный в отставке, правда, отличный сегодня день, не сдержал я восторженного возгласа, одна хорошая новость за другой, даже, если подумать, то, что шальная нашла черепа, тоже хорошая новость, чем быстрее с ним разберемся, тем быстрее я смогу заняться своими делами, но там есть нюанс, да пофиг, махнул я рукой, давай сначала за этим доктором заедем тогда. Тартар мой папа, меня словно жажда тантала обуяла. Так захотелось поскорее схватить нужного человека и забрать с собой. Я же хотел глянуть бывшие здания повара, а ныне наши с шальной, хотел. А кто сказал, что я должен делать это один? Пусть специалисты разбираются, что нам подойдет. Наша машина доехала до очередного перекрестка, развернулась и помчалась в другую сторону. Господин Василий уверенно держал руль, но в его голосе сквозила тревожность. Не уверен, что сейчас подходящее время для визита. Да вроде не поздно еще, хмыкнул я и посмотрел на часы телефона. Даже 8 вечера нет. Это да, но есть нюансы. Вась, поморщился я, мне хочется открыть госпиталь. Прям, вот сегодня хочется присмотреть подходящее здание. Если твой спец занят, то предложим ему двойной тариф. Думаешь, он откажется? Этот нет, покачала головой Василий. Но нюанс, Вась, на месте разберемся. Харибду мне в сестры, протянул я и почесал затылок. Вот это нюанс, Вась. Ну, я пытался предупредить, пожал плечами Василий. Это да, пытался. Я подошел к кровати с замызганным одеялом и попытался разглядеть под ним человека. Ноги приходилось передвигать аккуратно, но я все равно задел какую-то бутылку, и она, с пустым звоном, ударилась о своих товарок и покатилась по полу. Оборванные обои давили на нас со всех сторон. Облезлый потолок грозился вот-вот рухнуть на голову, а коричневая от смолы пепельница благоухала, как Авгеевы конюшни. «Вась», — протянул я, — «а ты уверен, что это доктор?» Черная, вся в трещинах пятка торчала из-под одеяла, и у меня появились сомнения. «А по адресу ли мы приехали?» «В этом сомнений нет». Василий скрипнул дверцей шкафа и достал из него медаль в рамке. За храбрость. Следом за наградой появилась и форма с погонами. На удивление чистая. Хоть сейчас в строй. Майор Петров, резюмировал Василий. По рекомендациям, один из лучших специалистов. А по мне, проворчал Коля, выглядывая с кухни, здесь не доктор живет, а создатель бактериального оружия. Да здесь от одного воздуха заболеть можно. Ну, его все устраивает, хмыкнул я, показывая на пятку. Да он проспиртован так, что и вирус не схватит, поморщился Коля. Вась, а ты с ним разговаривал? Не успел, ответил Василий, а одеяло на койке пошевелилось. Вы кто? Раздался сиплый сосна голос, а затем на свет, вернее на сумрак комнаты показалась заспанная голова с сальными, лет 20 немытыми волосами. Работодатели, я присел перед койкой на корточки. Ты, майор Петров? Ну, я, поморщилась голова. И из-под одеяла вылезла рука, нашарила на полу бутылку и потянула ко рту. Водки в пузыре не оказалось. Ладонь разжалась, и бутылка с грохотом упала на пол. «Мужики, выпить есть?» – просипела голова. Затем одеяло откинулось и на кровати уселось нечто. Больше всего мужчина походил на лешего из сказочных фильмов. Ну или на бомжа в крайней. Да без понятия, в какой стадии, но воняло от него прилично. «А закурить есть?» Спросил мужик, не дождавшись от нас ответа о выпивке. Он поднял голову, осмотрел нас мутным взглядом, и, заметив пепельницу, потянулся к ней. «Обойдусь», — отмахнулся он, взял смятый окурок, расправил его и, прикурив от пальца, затянулся. «Нет, я всякое повидал», — покачала головой Коля, — «но такое, Ща, уже все, мужик еще раз затянулся, закашлялся и затушил окурок в пепельнице. Затем он, с кряхтением, встал на ноги. Попытался выпрямиться, но спина не позволила. Потому он сутулился и хрипло выдал. «Майор Петров, а вам, какого трипера здесь надо?» Он как стоял, так и замер, не в силах пошевелиться. Заклинание паралича сковало его полностью. «Коля, тащи его в ванную и включай воду», — скомандовал я. «Да что ж такое, как грязная работа, так, Коля», — пробурчал слуга, неожиданно легко поднимая доктора. «Я с девушкой хочу обниматься, а не вот с этим». «Ничего, будет тебе девушка», — хмыкнул я и посмотрел на Василия. «Вызови сюда Мака. Как приедет, пусть вытащит его и, протрезвевшего, везет к шальной». «Вы уверены, господин?» — уточнил Василий. Судя по виду, он уже сам сомневался в своем предложении. «Других вариантов все равно нет», — пожал я плечами. «Поехали, нечего тут больше делать». В салоне машины пахло дорогой, кожей и духами шальной. Ночь за тонированными стеклами казалась непроглядной, только свет фар вырывал из темноты куски пустынной дороги. Мы ехали на окраину города, туда, где промзона постепенно переходила в заброшенные территории. Изольда устроилась рядом, закинув ногу на ногу. «Я не могу рисковать с партнером», — она положила руку мне на колено. Ее пальцы, унизанные кольцами, чуть сжались. «И вообще не оставлю тебя одного». Я аккуратно убрал ее руку, в который раз за вечер. Шальная словно не замечала моего нежелания развивать отношения, продолжая свои попытки флирта. Или делала вид, что не замечает. В зеркале заднего вида виднелись фары двух машин сопровождения, микроавтобуса с ее гвардейцами и моей Ладоги. Водитель шальной уверенно вел машину по пустым улицам, соблюдая скоростной режим. «Нам не нужно внимание и тем более хвост. Знаешь, Изольда развернулась ко мне всем корпусом, очки в тонкой оправе поблескивали в свете редких фонарей, ты совсем не похож на других глав родов. Неужели?» Я продолжал следить за дорогой. «Они предпочитают действовать чужими руками», — она понизила голос до бархатного мурлыканья. «Отсиживаются в безопасности, пока другие рискуют жизнями. А ты?» «А я что?» — спросил я, когда она сделала театральную паузу. «Ты всегда впереди, ведешь за собой людей. Это», — она облизнула губы, — «возбуждает». Я промолчал. «Что тут скажешь? Любой ответ она воспримет как поощрение. Другие главы родов», — продолжила она, когда поняла, что комментариев не дождется, — они как изнеженные коты. Холеные, важные, но абсолютно бесполезные. А ты — настоящий хищник. Ее рука снова потянулась к моему колену. Я перехватил ее запястье на полпути. «Шальная, давай сосредоточимся на деле». «О, я очень сосредоточена», — она улыбнулась, не пытаясь высвободить руку. «Особенно, когда рядом такой целеустремленный мужчина». «Изольда», — я отпустил ее запястье, — «мы едем на бой, а не на свидание. А почему не совместить?» Она откинулась на спинку сиденья. «Знаешь, адреналин боя иногда». Договорить она не успела. Машина начала сбрасывать скоростью. Мы подъезжали к месту, что нашли люди шальной. «Тут должна быть база Чипера, надеюсь, и он сам тоже». Я мысленно поблагодарил водителя за своевременное торможение. Еще пара минут этого разговора, и пришлось бы принимать радикальные меры. За окном проплывали заброшенные здания промзоны. Покореженные заборы щерились ржавой арматурой, пустые окна слепо таращились в ночь. Где-то вдалеке мигала одинокая лампа. «Судя по всему, это трехэтажное здание, нам и нужно». Оно возвышалось над остальными постройками промзоны. Шальная выскользнула из машины первой. Она поправила кобуру на поясе и обвела взглядом территорию. Микроавтобус с гвардейцами остановился чуть поодаль. Бойцы высыпали наружу, быстро и четко занимая позиции. Проверка оружия, короткие команды, передаваемые жестами. Моя машина встала с другой стороны. Василий первым выбрался из салона, за ним Коля и Иван. Они тоже приготовились к бою. Я направился к входу в здание, но Изольда перехватила меня за рукав. «Ты куда собрался?» «Туда», — кивнул я на массивные двери. «Кириллу?» — она покачала головой. «Зачем тогда гвардейцы? Это их работа. Ты не должен постоянно рисковать». «А что, можно как-то по-другому?» — удивился я. «Всю жизнь я был полководцем и воином. Сражался сам и вел за собой людей. Как можно требовать от них того, на что не готов сам? В мое время командир всегда шел впереди отряда, показывая пример доблести и отваги. Только так можно заслужить настоящее уважение». «Пусть они все зачищают», — шальная махнула рукой своим бойцам. «Ты теперь глава рода. Твоя задача — руководить, а не подставляться под пули. Я хмыкнул. Современный мир слишком изменился. Теперь знатные господа предпочитают отсиживаться в безопасности, пока другие рискуют жизнями. Удобно устроились. Кирилл, она положила ладонь мне на грудь, останавливая, я серьезно. Ты слишком ценен, чтобы... Для кого ценен? Перебил я. Для тебя, ее рука замерла. В глазах за стеклами очков мелькнуло что-то похожее на смущение, но быстро сменилось привычной насмешкой. Для дела, конечно. Ты мой партнер, я должна. Должна что? Я аккуратно убрал ее руку. Защищать меня? Да. Она упрямо вздернула подбородок. Именно это я и собираюсь делать. Вдалеке послышались приглушенные выстрелы. Похоже, отряд гвардейцев уже вступил в бой. Надо спешить. Тогда не отставай. Бросил я через плечо и двинулся к входу. Изольда что-то пробормотала себе под нос, но последовала за мной. Ее каблуки гулко стучали по бетону, нарушая ночную тишину. Массивные двери поддались легко. В нос ударил запах пыли, машинного масла и чего-то еще пороха. В темноте коридора вспыхивали отблески выстрелов, доносились приглушенные крики и звуки борьбы. Я шел впереди, а за мной шальная. Словно специально она пару раз врезалась в меня грудью. Был слишком сосредоточен, чтобы остановить ее попытки. Коля и Василий держались чуть позади, внимательно осматривая каждый угол, каждую нишу. Где-то впереди гремела перестрелка. Воздух подрагивал от магических разрядов. Я чувствовал колебания эфира. Кто-то из бойцов черепа активно использовал стихии. Но ничего серьезного. Так, мелкие заклинания максимум второго ранга. Знаешь, прошептала Изольда, когда мы пережидали особенно громкую перестрелку в одной из боковых комнат. В тебе есть что-то первобытное. Это ты о чем? Я выглянул из-за угла, оценивая обстановку. Это жажда боя. Ее голос стал низким, бархатным, готовность броситься в самую гущу схватки. Это так, договорить она не успела. Из-за поворота выскочили двое бойцов черепа. Я среагировал мгновенно. Воздушное лезвие сбило их с ног. Один попытался встать, но Коля добил его точным выстрелом. Я выпустил заклинание разведчика. Эфирные нити растеклись по зданию, показывая расположение противника. Странно, никого выше третьего ранга. У меня только маги третьего ранга. Словно прочитав мои мысли, вздохнула Изольда. «Вот бы найти бакалавров. Ты случайно не знаешь, где искать?» «Нет», — покачал я головой, посылая еще одно воздушное лезвие в группу противников, показавшуюся в конце коридора. Их разметало по стенам, как кегли. «Жаль», — протянула она, наблюдая за моими действиями. Ее глаза за стеклами очков блестели каким-то странным огнем. «Мне бы такие люди пригодились, особенно если они все такие решительные». «Ищи», – пожал я плечами, стараясь не замечать очередную попытку флирта. «Уже нашла одного», – подмигнула она мне. «Это еще кто кого нашел», – хмыкнул в ответ. Мы двигались дальше. Гвардейцы шальной зачищали помещение одно за другим. Мои люди тоже не отставали. Чем больше у них будет опыта, тем спокойнее мне. Нужно только поработать над их магическими рангами. Коля вот-вот третий возьмет, а Иван и остальные всего лишь первого. Уже прикинул, как им помочь. Остановил размышления. Что-то было не так. В прошлый раз на нас напали 4 бакалавра, не считая обычных бойцов и магов 2-го и 3-го уровня. А сейчас все слишком легко, словно нам поддаются. Коридор вывел нас в огромный ангар. Под потолком тускло горели редкие лампы. Вдоль стен громоздились какие-то ящики и механизмы, укрытые пыльным брезентом. И тут я почувствовал колебание эфира. Слишком поздно, ловушка, навалилась слабость, мышцы налились свинцом, отказываясь подчиняться, даже моргать стало тяжело, артефакт парализации, древняя вещь, редкая, я знал о таких, но никогда не думал, что столкнусь с действующим образцом, где череп достал его, или может, это не череп, краем глаза я видел застывшую шальную, она замерла в странной позе, одна рука на кобуре, другая поправляет очки, волосы разметались по плечам, на лице застыло удивление. Василий с Колей тоже не двигались. Их сковало на полушаге, как статуи в музее восковых фигур. Где-то позади, в коридорах, должно быть, точно так же застыли гвардейцы Изольды. Открылась дверь, и в нее проскользнули маги 2-го и 3-го уровня. А нам не пошевелиться. Следом пару десятков бойцов с автоматами. Череп на конспиративной квартире. Череп мерил шагами небольшую комнату. Старый паркет поскрипывал под его начищенными до блеска туфлями. Тяжелые портьеры на окнах не пропускали свет с улицы, только настольная лампа бросала желтый круг на полированную поверхность стола. В этом свете поблескивала шкатулка красного дерева. Ее крышка была откинута, являя взору древнюю цепь из потемневшего металла. От нее веяло чем-то жутким, словно могильным холодом. Даже в тусклом освещении было видно узоры на звеньях. Змеящиеся линии складывались в непонятные символы. Криминальный босс то и дело бросал взгляды на артефакт. Курьер доставил его меньше часа назад, и с тех пор череп не находил себе места. Нервничал, как мальчишка перед первым свиданием. Когда телефон разразился трелью, лысый мужчина буквально подпрыгнул. Бросился к аппарату, чуть не опрокинув кресло. На экране высветился незнакомый номер, но череп знал, кто ему звонит. «Здравствуйте», – произнес он подчеркнуто уважительно, как обычно разговаривал только с очень влиятельными людьми. «Ты получил?» – голос в трубке звучал сухо и властно. «Да», – череп начал кивать, словно собеседник мог его видеть. Потом спохватился и замер. «Замани его, и пусть кто-то из магов активирует артефакт», – продолжил голос будничным тоном, словно речь шла о чем-то обыденном. «Я вас понял, конечно», – тон черепа изменился, – стал заискивающим. «А как это нам?» Договорить лысый не успел. «Это парализующий артефакт», перебили его нетерпеливо. «Не сможет мальчишка использовать магию, а там его уже чем угодно можно убить». Череп покосился на цепь в шкатулке. «Но чтобы он поверил, придется пожертвовать людьми», сделал вид криминальный босс, что переживает за своих бойцов. «Это не моя проблема», отрезал голос. «Кончай сопляка, и чтобы все было чисто». Интонации стали жесткими, приказными. «Не облажайся в этот раз». «Я вас понял, господин», снова закивал череп, вытирая выступивший на лбу пот. Связь оборвалась. В комнате повисла тишина, нарушаемая только тиканьем старых часов на стене. Криминальный босс медленно подошел к столу. Его пальцы, унизанные массивными перстнями, коснулись холодного металла цепи. «Ну что, граф Орлов», оскалился он, разглядывая древний артефакт. «Пора отправляться в мир иной». В его улыбке не было ничего человеческого, только холодный расчет хищника, загоняющего добычу в ловушку. На столе рядом со шкатулкой лежала папка с донесениями разведки. База найдена, шальная готовит атаку. Все шло по плану. Оставалось только дождаться, когда жертва сама придет на заклание. Череп налил себе виски из пузатой бутылки. Янтарная жидкость плеснулась в хрустальном бокале. Он поднял его, словно произнося тост, за упокой души зарвавшегося графа. Усмехнулся и одним глотком осушил бокал. «Пора готовиться к приему гостей». Глава 9. Мысленно усмехнулся. «И это все, вся их ставка на то, что я не смогу использовать словесные формулы и пассы руками. Эти современные маги настолько привыкли к своим распальцовкам, что забыли истинную природу магии. Она течет в крови, живет в каждом вдохе, струится по каналам ауры. Жесты и слова – всего лишь костыли для тех, кто не понимает ее сути». Я потянулся своей энергией к древнему артефакту. Заклинание разведчик подсветило предмет – цепь. Она откликнулась на мою магию. Внутри меня ждала тяжелая, тягучая сила, словно застывший мед. Чувствовал ее структуру, сложное плетение заклинаний, вплавленных в каждое звено. Древние руны пульсировали энергией, переплетались между собой в замысловатый узор. Сложная вещь, но не сложнее тех, с которыми я имел дело раньше. В свое время мне доводилось обезвреживать и даже разрушать и не такие игрушки. Вокруг нас сжималось кольцо врагов. В тусклом свете ламп поблескивали стволы автоматов. Щелчки затворов смешивались с шепотом заклинаний. Маги готовили атаку. Прямо кожей ощущал, как они собирают силу, как стихии концентрируются вокруг их рук. Мой плащ выдержит первый удар, но остальные. Шальная застыла рядом, беззащитная, как статуя. Ее гвардейцы рядом, мои люди здесь. Все они под ударом. Я мог бы спасти себя, деактивировать артефакт, ударить по врагам. С магами второго и третьего ранга справлюсь легко. Хотя, многовато их тут. Парочку ран точно получу, а может и что посерьезнее. Но пока буду с ними возиться, автоматчики успеют превратить остальных в решето. Первым делом защита. Тонкая нить энергии потянулась к Изольде, окутывая ее невидимым коконом. Я чувствовал, как сила впитывается в ее ауру, создавая прочный барьер. Затем Василий, его фигура на миг засветилась голубоватым светом. Коля и Иван получили свою легкую броню на первое время. Гвардейцы, их я едва мог различить, но защита дотянулась и до них. На каждого уходила сила. Приходилось контролировать количество, иначе не хватит на главное. Магия противников уже струилась по их каналам, готовая сорваться смертоносным залпом. Огонь и воздух, земля и вода, все стихии разом. Они не собирались рисковать, готовили полномасштабную атаку. А я все еще возился с артефактом. Структура оказалась сложнее, чем на первый взгляд, слишком много переплетений. Каждый узел требовал точного воздействия. Одно неверное движение, и вся конструкция схлопнется, усилив эффект паралича. Хорошая вещица, древняя. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Я слышал, как маги заканчивают формулы, как бойцы снимают оружие с предохранителя. И тут что-то щелкнуло, словно повернули невидимый ключ. Цепь дрогнула, теряя силу. Я почувствовал, как рвутся нити заклинания одна за другой. Паралич спал, возвращая контроль над телом. Мышцы отозвались болью, но это была приятная боль, боль свободы. Ни медля ни секунды, я ударил. Все стихии разом. Огонь, похожий на живое существо, рванулся вперед, пожирая воздух. Воздушные лезвия, острые как бритва, рассекли пространство. Земля вздыбилась, выбрасывая острые каменные шипы. Волна силы прокатилась по ангару, сметая все на своем пути. Ближайших магов отбросило к стене. Их защита разлетелась вдребезги. Слишком слабая против такого напора. Кто-то закричал. Огонь добрался до одежды, превращая ее в пылающий кокон. Другой схватился за плечо, пробитое каменным осколком. Кровь струилась на телах нападавших. Шальная среагировала мгновенно. Ее удивление быстро сменилось яростью. Пистолет в ее руке говорил коротко и зло. Каждый выстрел находил цель. Трое бойцов рухнули, не успев даже поднять оружие. В ее движениях чувствовалась отточенная годами практика. Василий и остальные тоже включились в бой. Коля метнулся за ящики, используя их как укрытие. Он действовал как снайпер, выбирая цели одну за другой, но не только пули находили свою цель. Между выстрелами его пальцы плели заклинания. Каменные кулаки отправились в полет. Противников впечатало в стену. Один из магов черепа попытался поставить щит, но Коля ударил дважды. Сначала пуля разбила магическую защиту, а следом каменный кулак вошел точно в грудь. Маг рухнул, хватая ртом воздух. Иван прикрывал фланг короткими очередями, не давая врагам обойти нас сбоку. Его магия, хоть и слабая, создавала помехи противнику. Я сосредоточился на магах. Они представляли главную угрозу. Воздушные лезвия рассекали пространство, выбивая защиту одну за другой. Огненные шары прожигали укрытия, заставляя врагов менять позиции. Земляные копья пробивали каменные щиты, которыми они пытались закрыться. Противники отвечали. Залпы стихии летели в нашу сторону. Но где им тягаться со мной? Их заклинания разбивались о мой щит, не причиняя вреда. Жалкие потуги, как брызги волн на прибрежные скалы. Из коридора донеслись крики. Судя по всему, гвардейцы шальной зажали врага в клещи. Короткими перебежками приближались к противнику, поливая его шквальным огнем. Теперь они теснили врага к нам, не давая им отступить. Бой длился всего несколько минут, но казалось, прошла вечность. Когда все закончилось, пол ангара был усеян телами. Кто-то еще шевелился. Раненые враги пытались отползти подальше. Дым от выстрелов смешивался с запахом озона от магических разрядов. Несколько человек из Ольды тоже пострадали. Ничего серьезного, но им требовалась помощь. Моя защита выдержала основной удар, но мелкие осколки все же достали некоторых. Главное, что жертв удалось избежать. Когда пыль осела, гвардейцы шальной методично проверяли каждого поверженного врага. Короткие вопросы сменялись контрольными выстрелами, глухими, как удары молотка по гвоздям. Никто не знал, где череп. Похоже, главарь даже не появлялся на месте операции. В воздухе висел тяжелый запах пороха. Тела противников устилали бетонный пол. Кто-то уже застыл навсегда, кто-то еще хрипел, цепляясь за последние мгновения жизни. Один за другим щелкали выстрелы, отправляя души в загробный мир. Изольда приблизилась ко мне, ее глаза горели каким-то лихорадочным блеском. Адреналин боя еще не отпустил. Ее грудь часто вздымалась, щеки раскраснелись. «Ты снова спас меня и моих людей», ее голос звучал хрипло от возбуждения. «Черепа тут не было», я окинул взглядом поле боя. «А вот что точно было, так это ловушка, на тебя и на меня». Она подошла еще ближе, в нос ударил аромат ее духов, от нее волнами исходил жар разгоряченного боем тела. «Кирилл, а ты полон сюрпризов», шальная подмигнула, облизнув пересохшие губы. «Что еще скрываешь от своего партнера?» «Не понимаю, о чем ты», я пожал плечами, пытаясь сохранить дистанцию. «Ты», она запиналась, переполняемая эмоциями. В ее взгляде читалось неприкрытое восхищение. Никогда такого не видела. Это настолько уникально. Использовать магию без слов и движений рук. Орлов, ты нечто. Что это? Как? Ее рука скользнула по моему предплечью. Пальцы чуть подрагивали от напряжения. Семейный секрет. Я выдавил улыбку, аккуратно отстраняясь. Скажем, родовой артефакт. Врешь, в ее голосе появились стальные нотки. Глаза за стеклами очков сузились. Не хочешь говорить? Ладно. Она снова облизнула губы и подмигнула. Изольда, у всех есть свои секреты. Мой голос прозвучал мягко, но твердо. Шальная отступила на шаг, окидывая взглядом своих бойцов. Они уже заканчивали зачистку помещения, оказывая первую помощь раненым товарищам. Повезло, она качнула головой. И все благодаря тебе. Только несколько раненых. Придется снова зализывать раны. Меня больше интересует, откуда у черепа такой артефакт и для чего эта ловушка. Я нахмурился. Как-то странно он действует в последнее время. Потом разберемся. Она внезапно схватила меня за руку. Ее пальцы были горячими, почти обжигающими. Сейчас нужно в больничку отвезти раненых. О, я улыбнулся, поймав удачный момент. Раз ты сама завела речь об этом, давай мы с тобой поговорим об этом у тебя в офисе. В ее глазах промелькнуло удивление, сменившееся интересом. Похоже, она уже просчитывала, какую выгоду может извлечь из этого разговора, и наверняка представляла совсем не то, что я собирался предложить. У шальной в офисе мы оказались почти через час, вернее, в бывшем офисе повара. Кирилл, дорогой, Изольда не успела занять хозяйское место и теперь, стоя перед столом, смотрела на меня. Тон ее, как всегда, был томным, слегка игривым, но напряженный взгляд и поджатые губы выдавали озадаченность и тревожность. «Что это значит, Кирилл?» – спросила она. «Что ты имеешь в виду?» – улыбнулся я. «А, то, что я в кресле. Так здесь удобнее с документами работать. Подай, пожалуйста, список трофейной недвижимости. Я хочу открыть в этом районе клинику или больницу. Надо выбрать, какое здание подойдет для этого лучше. Мне уже давно поднадоели ее вечные попытки прогнуть меня и показать, кто главный в нашей паре. Так пусть понимает, что в такие игры можно играть вдвоем. Тем более сегодня». Она хотела нахмуриться, но в ее глазах промелькнул интерес, и она отошла к сейфу. Пиликнули кнопки замка. Дверца с лязгом открылась, и Изольда принесла папку с бумагами. «Присаживайся», я привстал с кресла и, указав на стул для посетителей, взялся за папку. «Тебе говорили, что ты грубый и мерзкий». Шальная уселась на стул и надулась, как мышь на крупу. «Несколько раз за день», кивнул я, вчитываясь в бумаги, «вам, дамам, не угодишь, так что слушаю регулярно». «Дамам», Изольда хотела отмолчаться, но не выдержала, даже вперед подалась. «Я у тебя не одна, ты», я выделил это слово, не отрываясь от бумаг, «одна, но желающих пообщаться много». «Кто они?» Шальная пальчиками пробежала по столешнице и щелкнула папку. «Одногруппницы, и они тоже. Неужели, есть и преподавательницы?» Изольда изобразила удивление. Глаза и ротик наигранно распахнулись. «Они старше меня, я красивее, даже не старайся», бросил я. «На красоту мне плевать, а вот на пользу нет». «Грубый, мерзкий, меркантильный», вздохнула шальная. «Признайся, что мечтала о таком партнере». Хмыкнул я, отложил в сторону нужные листы и полез в карман за телефоном. «Хоть бы раз цветы подарил», буркнула она и сложила руки на груди. «Цветы дарят женихи, а у нас деловые отношения», улыбнулся я и, услышав, как гудки оборвались, спросил: «Василий, вы там скоро?» «Уже заходим». Он не успел договорить, как открыл дверь и пропустил вперед себя майора Петрова. Время между нашей первой и второй встречей явно пошло ему на пользу. Еще мокрые, нестриженные волосы он зачесал назад и собрал в хвост. Сменил грязные лохмотья на относительно чистые джинсы и свитер. Избрил недельную щетину. Правда, лицо по-прежнему осталось помятым. Да, вдобавок, на нем красовались свежие порезы. «Петров Игорь Павлович», представил его Василий, майор медицинской службы императорской армии в отставке. «Ему бы самому к доктору», поморщилась шальная, но взгляд ее стал заинтересованным. «Уверяю тебя, он сейчас очень даже прилично выглядит», хмыкнул я и обратился к майору. «Игорь Павлович, вы, как, к деловому разговору расположены?» «Мадмуазель», Петров окинул трезвым, но все еще слегка мутным взглядом помещение, поздоровался с Изольдой и посмотрел на меня. «Сударь, как деловые разговоры? Вы видели, что за окном ночь?» Присаживаться он не стал, так и замер с Василием за спиной. «Увы, Игорь Павлович», развел я руками, Днем у меня другие дела, так что приношу свои извинения. А теперь, если мы закончили разводить политесы, перейдем к сути. Я подвинул листы из папки с недвижимостью на край стола. Мне рекомендовали вас, как великолепного доктора и специалиста по организации полевых госпиталей. Я бросил взгляд на Василия, и он, показав большой палец, быстро закивал. Признаться, вы не производите должного впечатления, но у каждого в жизни бывает второй шанс. Чего? Повел головой Петров и оглянулся на Василия. У тебя точно нет закурить? Того, что мне нужна ваша помощь, я вновь привлек внимание майора. Помогите с организацией сети клиник, и у вас будет возможность возглавить их, вернуться к прежней, достойной жизни. Парень, ты шутишь? Голос майора вдруг пропал, и он захрипел, а руки его затряслись. Да ты хоть знаешь, о чем говоришь? Я покачал головой и развел руками. Не шучу, о деловом предложении. Нет, майор почесал щеку и покосился на шальную. Ты говоришь о самоубийстве, моем уж точно. Мне нельзя практиковать. Хорошо, я кивнул ему и указал на бумаги. Тогда, хотя бы, помогите с выбором здания и организации клиники. Я хорошо заплачу. Не знаю, что у него за тайна, и почему он не может заниматься медицинской практикой. Но и выяснять это сейчас я не хочу. Зачем лишнее телодвижение? Может, он мне вовсе и не подойдет. А вот с вопросом подбора здания, может справиться. Пусть покажет себя, и, если Василий прав, и он реально отличный специалист, то послушаем, как он оказался на самом дне жизни. Это не шутка? Спросил майор и немного напрягся. Я покачал головой, и он озвучил цену. 500 рублей за все. Дам 5000, улыбнулся я, если рекомендуете персонал. По рукам, пожал плечами он и, усевшись за стол, взял в руки бумаги. Даже, если обманываете и оптом в расход пустите, то, хоть умру не под парами, а за работой. Не обманываем, покачал я головой и встретился взглядом с шальной. Она молчала, но глаза ее говорили громче слов. Клинику хочу открыть, я же говорил, сказал я, и она выразительно стрельнула глазами на майора, на что я развел руками. Мы перемигивались минут 10, пока майор изучал бумаги. Затем он молча взял ручку с чистым листком и начал что-то писать. Вот, он протянул мне исписанный лист, имена и фамилии моих бывших сослуживцев, там и доктора и медбратья. Найдите их. Они все безработные, уточнил я. Нет, усмехнулся майор, работа у них есть, и они будут торговаться. Насчет же здания, он протянул мне один из планов трофейной недвижимости. Это подойдет под клинический госпиталь. Я там пометил, где какое отделение можно сделать, операционные. Замечательно, я взял в руки план здания и кивнул Василию, дай ему 1000 рублей. Вы же говорили 5, хмыкнул майор, откидываясь на спинку стула, узнаю аристократов, лишь бы надуть. Вовсе нет, я бегло изучал его пометки, остальное получите, когда осмотрим здание на месте. Все же, я посмотрел на него и помахал бумагами. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз отметить на бумаге. Майор немного растерялся от моих слов. По его виду было ясно, что никуда ехать он больше не собирался, и предпочел бы вернуться домой. Но мне понравилось то, как он уверенно все разметил на плане здания. Заметно было, что разбирается в теме на деле, а не на словах. Если на практике все сойдется, то послушаю, в чем его проблема. «Ты поедешь с нами?» – спросил я шальную, вставая из-за стола и протягивая ей документы. «Кстати, наследство повара досталось тебе, потому, подумай, сколько ты хочешь за это здание. Здесь, даже думать не буду», — отмахнулась Изольда и прикусила нижнюю губу. В ее взгляде сверкнула хитринка, и она добавила, «Ты сводишь меня на ужин в пафосный ресторан, там и обсудим». «Хорошо», — протянул я, несколько не ожидал такого, но, а чего я еще хотел? «И кроме прочего, ты выполнишь одну мою просьбу», — добавила Изольда. «Иначе я не согласна, графиня шальная, Изольда Игоревна». То, что Кирилл пытается играть с ней в ее же манере, Изольда поняла сразу, даже подыграла ему, стала щебетать всякий бред про других дам, показывать ревность. Ей льстило, что он, наконец, перешел от своей обычной манеры игнорирования к действиям. «Это победа, маленькая, но победа», — думала Изольда. «Главное, расшевелить медведя, а потом он войдет во вкус и сам не заметит, как окажется в ловушке, медовой ловушке». Заигрывания заняли всю ее голову. Они пришлись кстати. Помогли отрешиться от прошлых событий и переживаний за своих людей. В ином случае, сейчас бы шальная дежурила в подпольной клинике и нервничала. нервничала, даже зная, что сделала все возможное. Но в присутствии Орлова на нее снисходило какое-то абсолютное спокойствие. Она просто знала, он здесь, значит, все будет хорошо. Зачем ему клиника, она сначала не поняла, но спрашивать не стала. Сама потом догадалась, что он хочет легализовать доходы. Логично же, у нее у самой для этого дела сеть кабаков и закусочных открыты. Догадалась и решила, что попробует сдать ему здание повара в аренду или войти в долю. Отпускать Орлова в свободное плавание ей не хотелось. Она догадывалась, что он сам спросит о цене. Собиралась ответить, как решила. Но, когда он спросил, к собственному удивлению напросилась на ужин и заявила о просьбе, что просить она уже знала. Либо раскрыть секрет, как он пользуется магией, что он не скажет, конечно же, либо. Интересно, подумала Изольда, а на кого будет похож наш ребенок? Глава 10. «Здесь пахнет порохом», произнес Петров, когда мы загрузились в мою Ладогу. Он повел головой из стороны в сторону и шмыгнул носом. «Точно, порохом», сам себе кивнул он. Отвечать никто не спешил, и он молча уставился в окно. Ночной Питер, тем более на окраине города, то еще зрелище. Созерцать его можно только молча. Бранных слов не хватит, чтобы описать всю разницу между центром и местными пейзажами. Ладога уверенно поглощала дорогу. Редкие фонари мелькали по сторонам. Машина шальной ехала за нами. Здание находилось недалеко, но я все равно успел отрешиться от реальности и задуматься. Что я делаю? Середина ночи, а я мчусь куда-то, смотреть место для клиники. Нет бы, как нормальный человек, делать все это днем. Но днем у меня порыв в академии. Надо завести управляющего, выдал я вслух. «Надо, значит, найдем», тут же отозвался Коля. Он ехал рядом со мной, сидел между мной и Петровым. «Опытный нужен», продолжал я размышлять дальше. «Значит, найдем опытного», кивал Коля. Петров отвлекся от окна и странно на нас посмотрел. «Чтобы я перекинул на него задачи, и он их решал без меня», подытожил я. «И мы будем по ночам спать», согласился со мной Коля. «А ты понимаешь суть проблемы», хмыкнул я. «Еще бы», вздохнул Коля. «Вот и займись этим», я хлопнул его по плечу, на что Коля снова лишь вздохнул. «Долго предаваться мечтам у нас не получилось». Василий затормозил, и мы покинули машину. Здание громадой возвышалось посреди заросшего бурьяном и кустами пустыря. В ночной темноте города стены выглядели серыми и грязными. Зияли мраком провалы окон. Стекол в них видно не было. «Сюда только помирать приезжать», протянул Петров, снизу доверху окидывая взглядом будущую клинику. «Вот и помоги сделать из этого места конфетку», хмыкнул Василий, освещая дорогу фонариком. «Знаете», Петров пошел вперед, «как только луч света указал нам путь, можно взять говно и красивый фантик, добавить красителей и ароматизаторов, все это красиво завернуть». Он замер перед половинкой входной двери, повисшей на единственной петле, а потом добавил: «И это будет конфетка, да, только из говна». Шальная рядом со мной рассмеялась. Василий и Николай хмыкнули. «Я же не понял, в чем суть истории». «Я к тому», Петров заметил, хотя, скорее, почувствовал мой скепсис, что можно сколько угодно ходить по этому зданию, размечать, что и где будет, но стены потрескались. Крыша протекает, проводка пришла в негодность. Он прервался, когда мы прошли парадную и очутились в просторном холле. Здесь явно проходил слет граффитчиков, а потом кто-то пытался замазать похабщину на стенах грязью. «Нюансов много», — продолжил Петров. «Я не настолько хорошо разбираюсь в строительстве, чтобы давать экспертное заключение, но здесь и невооруженным взглядом видно, что ремонт нужен капитальный». На этих словах Изольда подвернула ногу и, вскрикнув, стала заваливаться вперед. Я шагнул к ней и подхватил ее на руки. «Все, я дальше не пойду», — бросила она, повисая на мне и обвивая руками за шею. «Останешься здесь», — удивился я. «И ты тоже», — тон ее сменился на игривый. «Ребята и сами сходят, все проверят». «Даже, да», — заверили ее мои люди, только Петров покачал головой. «Смысла смотреть нет», — пожал он плечами, — «разруха». «Вот сходите и проверьте все по плану», — я включил приказной тон. «Выпишите свои мысли на бумагу, а потом посмотрим. Разруха, слишком расплывчато. Нужна конкретика». «Хорошо», Петров что-то еще хотел сказать, но Коля взял его за локоть и потянул в темноту здания. Минуло несколько секунд, и они растворились в пустоте коридоров и лестниц. Источником света осталась только луна, пробивавшаяся сквозь редкие окна. Кирилл, дорогой, прижавшись ко мне всем телом, якобы испуганно прошептала шальная. «А ты можешь создать заклинание света? Зачем? Мне и так нормально», — ответил я, осматривая окружающее пространство магическим зрением. «А вот тебе», — я переступил с ноги на ногу, ощущая, как она наваливается на меня сильнее, не помешает встать твердо на ноги. «Зачем? Мне и так нормально», — хмыкнула Изольда мне в ухо. «Туши». Виснуть на мне ей надоело минут через 10. «Видимо, не так это интересно, раз я не даю волю рукам и не пристаю к ней». Шальная встала ровно и прекратила меня обнимать. «Все же ты бесчувственный чурбан», — произнесла она. «Такая возможность, такой момент, а ты пялишься в темноту. Думаю о будущем», — пожал я плечами и все же создал магического светлячка. «Как думаешь, мне денег хватит на ремонт?» «Нам», — Изольда первым делом посмотрела себе под ноги и выругалась, когда увидела, в чем стоит. «Найду того, кто это сделал, и убью его. Мои любимые туфли». Она отошла в сторону и стала счищать подошвы о ребро ступени. «Мы партнеры», — сказала она, не решаясь опереться о стену, «все расходы пополам». «Не думаю, тебе еще на оборудование тратится, артефакты», — отмахнулась она, «а мне тоже пригодится легальный бизнес. Тогда я возмещу тебе половину стоимости здания и никакого ужи. А вот это обсудим за ужином», — не дала она мне договорить, и по ее виду я понял, что шальная просто набивает себе цену. Ей что-то нужно, но не деньги. Я мог бы не спрашивать о цене, она сама бы отдала здание. Но, раз уж я предложил, то ухватилась за возможность. Я понял это и пожал плечами. Гадать, что ей надо, не буду. Потом узнаю, за ужином. Почему бы и нет, только когда он еще будет. В целом, не все так плохо, как показалось на первый взгляд. Раздался сверху голос, и на лестнице со второго этажа появился Николай. «Это только примерно, я не строитель», — отвечал ему Петров. «Господин», — Коля спустился и подошел ко мне, — «мы закончили». «Нужна строительная экспертиза», — нахмурился Петров. «Смету на оборудование я составлю, но не надейтесь дешево отделаться». «И в мыслях не было», — улыбнулся я. «Только один вопрос. Клинику открыть здесь реально?» «Да», — кивнул Петров. «Тогда займитесь этим вопросом. Коля, дай ему 4000 и свои контакты».